6. Он протягивает руку, потому что предполагает, что она хочет ее пожать. Его вводит в заблуждение доброжелательный голос. Он и представить себе не может, что на самом деле Равена Магрудер Роулинс поднимает руку, а не протягивает. Поначалу он даже не осознает, что ему влепили пощечину, да такую крепкую, что в левом ухе звенит, а левый глаз слезится. Ему кажется, что ощущение тепла в левой щеке — аллергическая реакция, а может и результат стрессового состояния. А потом Равена надвигается на него, и по лицу катятся слезы. «Подойди и посмотри на него», — говорит она. «И знаешь, что ты увидишь? Другую жизнь моего брата, единственную, которая у него осталась. Подойди поближе и посмотри внимательно. Они вырезали ему глаза, они вырезали ему щеку, так что сквозь нее видны зубы. В полиции мне показывали фотографии, не хотели показывать, но я настояла. Они продырявили ему сердце, но, как я понимаю, эту дыру врачи зашили. Подвела печень. Они продырявили ее, и он умирает». «Мисс Магрудер, я...» «Я миссис Роулингс», — сообщает она ему. «Хотя это не имеет ровным счетом никакого значения. Подойди, приглядись, посмотри, что вы с ним сделали». «Я был в Калифорнии. Прочитал в газете». «Я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Но ты единственный, до кого я могу добраться, понимаешь? Единственный из тех, кто был близок к нему. Другой его приятель умер от болезней гомосексуалистов, а остальных здесь нет. Они жрут халявную еду в его ночлежке или обсуждают то, что произошло на своих собраниях. Какие чувства вызывает у них случившееся? Что ж, преподобный Каллаген или отец Каллаген, я видела, как ты перекрестился. Так вот, позволь сказать тебе, что чувствую я. От всего этого я в ярости». Она по-прежнему говорит приятным голосом, но когда он открывает рот, чтобы ответить, прижимает палец к его губам с такой силой, что он сдается. Пусть выговорится. Почему нет? Прошли годы с тех пор, как он в последний раз слушал исповедь, но некоторые навыки сохраняются на всю жизнь. Умеешь ты, к примеру, кататься на велосипеде, так в любой момент сядешь и поедешь. «Он с отличием окончил Нью-Йоркский университет. Ты это знал? В 1949 году занял второе место на поэтическом конкурсе, который ежегодно проводит Беллойдский колледж. Ты это знал?» «Частный колледж высшей степени гуманитарных наук в городе Беллойде, штат Висконсин. Основан в 1846 году». «Он написал роман. Прекрасный роман. До сих пор лежит у меня на чердаке в пыли». Каллаген чувствует, как теплая роса оседает на его лице. «Я просила его. Нет, умоляла продолжать писать. А он смеялся надо мной, говоря, что ничего у него не получится. Пусть пишут Мейлеры, О'Хары, Ирвин и Шоу, те, кто умеет это делать», — заявил он мне. «Я же намерен стать мистером Чипсом». Центральный персонаж книги Джеймса Хилтона «До свидания, мистер Чипс». Синоним учителя, преданного своему делу. «Буду сидеть в кабинете в башне из слоновой кости и попыхивать трубочкой. Я бы против этого не возражала, но он принял активное участие в работе общества анонимной алкоголики, а уж оттуда оставался один шаг до управления ночлежкой и общения со своими друзьями, такими, как ты». Каллаген изумлен. Он никогда не слышал, чтобы слово «друзья» произносилось с таким презрением. «Но где они сейчас, когда он здесь и быстро идет ко дну?» — спрашивает его Равена Магрудер Роулингс. «Угу. Где все эти люди, о которых он заботился? Все эти репортеры, называвшие его гением? Где Джейн Поули? Она брала у него интервью в телешоу «Сегодня», знаешь ли. Дважды. Где эта грёбаная мать Тереза? Он написал в одном из своих писем, что они называли ее «маленькая святая», когда она приходила в дом. Что ж, сейчас ему не помешала бы помощь святой. Моему брату святая крайне необходима. Пусть бы исцелила его наложением рук. Но где же она? Черт бы ее побрал!» Слёзы катятся по её щекам. Грудь поднимается и опускается. Она прекрасна и отвратительна. У Каллагана она вызывает ассоциацию с Шивой, индийским богом-истребителем демонов, изображение которого он однажды видел. «Рук, правда, маловато», — думает он, и с трудом подавляет желание расхохотаться. «Их здесь нет. Здесь только ты и я, так? И он. Он мог бы получить Нобелевскую премию по литературе или 30 лет ежегодно обучать по 400 студентов. Мог бы прикоснуться к 12 тысячам умов. А вместо этого он лежит на больничной койке с изрезанным лицом, и им пришлось собирать пожертвования в его грёбаной ночлежке, чтобы оплатить его пребывание в больнице, его гроб, его похороны». Равена смотрит на него. Лицо искреннее и улыбающееся. Щеки блестят от слез. «В его предыдущей другой жизни, отец Каллаген, он был уличным ангелом, но это его последняя другая жизнь. Роскошная жизнь, не так ли? Я иду вниз, в кафетерий, выпить чашечку кофе и съесть пончик. Там я пробуду 10 минут. Этого времени вам вполне хватит для завершения вашего визита. Окажите мне услугу. Уйдите отсюда до моего возвращения. Меня тошнит от вас и всех остальных его доброжелателей». Она уходит. Ее каблуки стучат в коридоре. И лишь когда этот стук полностью перекрывает пиканье машин, он понимает, что дрожит всем телом. Он не думает, что это начало приступа белой горячки. Но видит Бог, ощущения схожие. И когда из-под бинтов раздается голос Роуэна, Каллаген с огромным трудом подавляет крик. Слова звучат приглушенно, но он разбирает их без труда. «Эту маленькую проповедь она прочитала сегодня 8 раз. Но никому не сказала, что в Белойте я занял 2-е место только потому, что в конкурсе участвовали всего 5 человек. Наверное, война у многих отбила охоту писать стихи. Как поживаешь, Дон?» Слова смазаны, голос хриплый, но это Роуэн, все точно. Каллаген подходит, берет его руки, которые бессильно лежат на одеяле, в свои, и они сжимают их с неожиданной силой. «Что же касается романа, из меня получился бы 3-сортный Джеймс Джонс, и это плохо». Американский писатель. Один из его наиболее известных романов «Отсюда и в вечность». «Как ты, Роуэн?» — спрашивает Каллаген. Теперь плачет он. Комната плывет перед глазами. «Сам видишь, паршиво», — доносится из-под бинтов. «Спасибо, что пришел». «Пустяки», — отвечает Каллаген. «Чем я могу помочь, Роуэн? Что надо сделать?» «Ты можешь держаться подальше от дома», — говорит Роуэн. Голос его слабеет, но руки по-прежнему крепко сжимают руки Каллагена. «Я их не интересовал. Они искали тебя. Ты меня понимаешь, Дон? Они искали тебя. Раз за разом спрашивали, где ты. И в конце я бы им сказал, если б знал. Поверь мне, но я не знал». Пиканье одной из машин учащается, и Каллаген понимает — это тревожный знак. Знать он этого не может, но как-то чувствует. «Роуэн, у них были красные глаза. Они носили, как же сказать, длинные плащи, вроде шинелей. Они приехали в большом автомобиле». «Нет», — шепчет Роуэн, — «им за 30, но одеваются они как подростки, и выглядят как подростки. Эти парни будут выглядеть подростками еще 20 лет, если так долго проживут. а потом сразу, в один день, превратятся в стариков. Калаган думает, двое уличных отморозков. Так он их характеризует. Получается, что да, но ведь это ничего не значит. Слуги закона могли нанять братьев Гитлеров для этой работы. Это логично. Даже в газетной заметке указывалось, что Роуэн Магрудер не похож на их типичные жертвы. «Держись подальше от дома», — шепчет Роуэн, и прежде чем Калаган успевает ему это пообещать, машины поднимают тревогу. На мгновение руки Роуэна напрягаются, и Калаган ощущает в них ту силу, ту яростную энергию, позволявшую держать двери дома открытыми, даже когда полностью пустели банковские счета. Энергию, привлекавшую людей, которые могли сделать то, что не удавалось самому Роуэну Магрудеру. И тут палата начинает заполняться медсестрами, появляется доктор с суровым лицом, требует карту пациента, и вскоре должна вернуться сестра-близнец Равена, на этот раз изрыгая огонь. Калаган решает, что пора покидать этот маленький сумасшедший дом, да и сумасшедший дом побольше, который зовется Нью-Йорк. Похоже, слуги закона по-прежнему интересуются им, очень даже интересуются. А если у них есть оперативная база, то расположена она, скорее всего, здесь, в городе развлечений, США. Рекламно-шутливое прозвище Нью-Йорка. Следовательно, возвращение на западное побережье — блестящая идея. Он не может купить еще один билет на самолет, но у него достаточно денег, чтобы оплатить проезд на большой серой собаке. И для него эта поездка не будет первой. Еще одно путешествие на запад, почему нет? С удивительной ясностью видит себя в автобусе на сидении 29C. Полная нераскрытая пачка сигарет в нагрудном кармане. Полная, непочатая бутылка Early Times в бумажном пакете. Сорт ирландского виски. Новый, только что снятый с книжной полки, роман Джона Макдональда «На коленях». Может, он уже будет на другой стороне Гудзона и проедет Форт Ли, заканчивая первую главу и смакуя второй стаканчик виски. Когда они отключат все машины в палате 577? И его давний друг уйдет в темноту, навстречу тому, что ждет там всех нас.